Глава 158. Привет, Квин. Как только Ворден вошел в комнату и увидел Квина и остальных, он изо всех сил пытался понять, что происходит. Судя по тому, что глава первокурсников генерал Натан был здесь, можно предположить, что это было очень серьезно. Однако Ворден не мог установить связь между ним и Квином. Как он пришел к выводу, что они оба были замешаны в чем-то? Если кто-то заметил их, когда они убегали с Питером, то им было бы разумнее позвать Лейлу и Питера, а не Квина. Единственное, что они сделали вместе, это отправились на планету Красных Врат. Неизвестно им обоим, то, что связывало их вместе, были следы укусов. Это было слишком большое совпадение, чтобы увидеть следы укусов на нескольких учениках, а также на одном из них на Красной Портальной планете. Единственной связью между ними был Квин, но у них были сомнения, что это мог быть он. Так что теперь подозреваемым номер один был человек, который был с Квином во время всех этих событий. «Садись, пожалуйста», – вежливо предложил Натан. Одно можно было сказать наверняка. Ворден был счастлив, что в комнате находился Натан, а не Дюк. Узнав, что Дюк сделал, чтобы попытаться избавиться от него по какой-то причине, у Вордена возникло бы искушение напасть на него прямо здесь и сейчас. Ворден сел в кресло напротив девушки, а сам, сидя, бросал странные взгляды на Квина. Он видел, что на лице Квина появилось озабоченное выражение, означавшее, что должно произойти что-то, что им не понравится. «А теперь мы просто хотим задать тебе несколько вопросов, Ворден», сказал Натан с улыбкой. Обычно Ворден неплохо разбирался в людях. Но Натан почему-то пугал его своей улыбкой, потому что он почти не мог сказать, было ли это правдой или нет. «Но я предупреждаю тебя, чтобы ты отвечал честно, потому что наша красавица может сказать, когда ты лжешь, а когда говоришь правду». Внезапно Ворден понял, почему Квин так нервничал и почему он выглядел таким встревоженным. Они явно будут расспрашивать Вордена о каком-то событии. Выяснили ли они, кто он такой, и просто хотели, чтобы он подтвердил это? Или это было как-то связано с Питером? Проблема заключалась в том, что сам Ворден не знал, как много информации раскрыл Квин. Затем женщина протянула Вордену руку, чтобы он прикоснулся к ней. Когда они оба соприкоснулись руками, Ворден скопировал способности женщины, но он действительно не знал, как это работает. И это было не то, что он мог понять прямо сейчас. Если бы он мог, то, возможно, нашел бы способ использовать это против нее. «Вы имеете какое-нибудь отношение к смерти студента по имени Эрл Хэмптон?» – спросила она. Ворден ответил не сразу, потому что пытался собраться с мыслями. Услышав это имя, Ворден наконец понял, почему его позвали. Он не знал, зачем Куина пригласили сюда и что он сказал. Но сейчас лучше всего было солгать и не попасться. Вордену оставалось только надеяться, что Квин сделал то же самое. Учителя допустили одну ошибку, прежде чем допрашивать Вордена, и это говорило ему о способностях женщины перед ним. Если бы ее способности работали подобно детекторам лжи прошлого, то до тех пор, пока человек, отвечающий, верит в свой собственный ответ, или если он действительно не знает, даже тогда это все равно будет рассматриваться как истина. Хотя Ворден был там, этого нельзя было сказать о силе. Он не мог положиться на Раттена, потому что Раттен часто стоял рядом с Ворденом, когда тот сидел в кресле, наблюдая за всем, что тот делал, критикуя его и давая ему советы. Но для Сила все было по-другому. Большую часть времени Сил спал в комнате или просто сидел в стороне, тупо глядя перед собой. Это был единственный вариант, который у него был. Он надеялся, что он сработает. Он закрыл глаза и встал с кресла. Сделав это, он подошел к Силу, который сидел в позе эмбриона, раскачиваясь взад и вперед, как обычно. «Сил, есть одна девушка, которая хочет задать тебе несколько вопросов», – сказал Ворден. «Все, что тебе нужно сделать, это ответить на них, и тогда мы сможем пойти поиграть. Поиграем?» Ответил Сил, уставившись на Вордена. «Да, Квин тоже в комнате, и они задавали ему те же вопросы. Поэтому мне нужно, чтобы ты сделал все возможное, чтобы ответить за меня, ладно?» Всякий раз, когда Ворден говорил с Силом, он говорил медленным, терпеливым голосом, как мать, разговаривающая со своим ребенком. Это было потому, что разум Сила был совершенно детским. Одно неверное слово могло довести его до истерики. Обычно родители были сильнее своих детей, хотя если бы это случилось, они могли бы контролировать их. Но в данном случае Сил был сильнее Ратана и Вордена, поэтому им всегда приходилось говорить Силам осторожно. «Хорошо, а потом мы с Квином сможем поиграть вместе», – предложил Сил. «Да, но может быть только на некоторое время», – ответил Ворден. Сил сидел так, словно думал об этом. Тем временем за пределами разума Вордена. «Если ты не ответишь, Ворден, мы будем считать твое молчание признанием, что ты каким-то образом замешан в этом деле», – сказал Натан. Как только Ворден собрался сдаться и вернуться в кресло, Сил ответил. «Будет сделано», – сказал Сил с улыбкой на лице. Сил, улыбаясь, встал и побежал к креслу. Снаружи Сил счастливо улыбался, глядя на окружающих его людей. Заметив Куина, он помахал ему рукой. Куин находил эти действия странными. Особенно, когда они оказались в такой сложной ситуации, как эта. Такое поведение было не похоже на то, как обычно вел себя Ворден. Тем не менее, Куин решил помахать в ответ, что вызвало еще большую улыбку на лице Сила. «У тебя есть ко мне вопросы?» – сказал Сил, указывая на себя. Даже девушка была немного ошарашена переменой в его поведении, но решила продолжать. Она повторила вопрос. «Нет, меня там не было», – ответил Сил. «Я даже не знаю, кто такой этот Эрл. Единственный человек, которого я знаю, это Квин», – сказал Сил, указывая на Квина. Женщина продолжала задавать вопросы, которые задавал Натан, а Сил продолжал отвечать с наивной детской непосредственностью. «Он говорит правду. Ни один из них ни разу не солгал». Затем Натан пошел поправить очки на лице, что было его привычкой, когда он был напряжен. «Может быть, у нас действительно есть зверь, бродящий по школе?» Затем Натан посмотрел на них обоих, и его внутреннее чувство говорило ему, что что-то было не так. Но это было невозможно. Способности девушки ясно говорили им, что они смотрят не в ту сторону. «Вы двое, пока оставайтесь здесь», – сказал Натан. «Мы задержим вас здесь на некоторое время, а потом вызовем людей, которые были в это время поблизости, и посмотрим, не заметили ли они кого-нибудь из вас». «Но мы уже ответили на ваши вопросы», – пожаловался Куин. «Послушайте, если вы невиновны, то вам нечем беспокоиться, верно?» – ответил Натан. «Все, о чем я прошу, это чтобы вы еще немного побыли здесь». С этими словами большинство сержантов покинули комнату, чтобы попытаться собрать больше информации. Внутри остались только они с Фэй и девушкой. Теперь, когда их больше не допрашивали, они могли спокойно сидеть на диване и отдыхать вместе. Прямо сейчас Фэй была занята изучением каких-то документов вместе с девушкой, в то время как два мальчика сидели рядом друг с другом. Но при этом Сил не мог не улыбаться Куину. Ворден, ты в порядке?» – спросил Куин. Затем Сил повернул голову направо и налево, чтобы проверить, нет ли поблизости кого-нибудь. Затем прикрыл рот рукой и прошептал. «Ох, я не Ворден. Меня зовут Сил».